Раздвинув ноги, Гарри выстроил всех своих женщин в очередь для еще одного раунда. Одно было ясно точно, это должно было быть потрясающе. Он начал с Лены, которая уже давно была готова к работе. С каждой женщиной он долбил их, пока они не кончали, и продолжал долбить их. Он не сомневался, что Кара захочет присоединиться к нему после того, как дамы закончат лизать ее киску. Сюжет возобновится в следующей главе. Глава 19. «Странно, что твой телефон отключился, когда мы разговаривали», — сказала Лена. «Я не смог выявить ни одной проблемы с вашей сетью и вашим телефоном, так что я не знаю. Происходит что-то странное, но есть определенная связь с Саммерхолтом и Кадмусом», — Лена ответила кивком. Она присоединилась к Гарри и Эмри, когда они шли по ферме Кентов. Последние пару дней были настолько насыщены событиями, насколько это вообще возможно. Джесси была в безопасности, насколько это возможно. Лена посмотрела на Кадма. Похоже на то, вопросов гораздо больше, чем ответов. Даже если Лайнел не замешан, он должен что-то знать. И он не скажет вам, если он сделал, сказал Гарри. По крайней мере, не напрямую. Лена развернулась и пошла по дорожке. Она была глубоко задумана, а также обдумывал тяжелое положение Эмры. «Вы хотите вернуться в свое время, но материалы не были изобретены еще 500 лет. Это проблема». «Да», — согласилась Эмра, — «это». «Но нет ничего невозможного в том, чтобы найти обходной путь», — сказала Лена. «Мне нравится вызов, но у меня есть кое-что, чтобы спросить тебя. Это разъедает меня со времен пещер, со времен Холдсклоу». «Да», — спросил ее Гарри. «Ты не думал открыть Лексу свой секрет, или хотя бы часть?» Гарри поднял бровь. Он действительно обдумывал это, но никогда не было подходящей возможности сделать это. Лекс сразу отбросил идею реинкарнации, из-за чего с этим было бы намного сложнее справиться. «Подумай об этом», — сказала ему Лена. «Лайнел маневрирует, и он может попытаться залезть Лексу в голову. Маневрирует против нас. Если Лекс и Лайнел когда-нибудь сойдутся на одной волне, они могут стать грозной командой. Было бы намного проще переманить Лекса на нашу сторону». Гарри мог сказать, что Лекс по каким-то причинам оказался на распутье. Секунда прошла, пока Гарри глубоко задумался. Он отбросил эту мысль в сторону, когда заметил кого-то на краю кентской собственности. Не может быть, может ли это? Клэр Силтон, более известная как Волкана, выглядывала из-за края солнцезащитных очков. Она пыталась поймать взгляд Гарри. Гарри бросился к нему. «Нам надо поговорить. В прошлый раз ты сбежал от меня. Ты был там, в Кадмусе, и заглядывал в Саммерхолд, и твоя маленькая подружка, репортер, с которым ты работаешь в старшей школе, расспрашивала всех вокруг, что за ящик Пандоры ты открыл, зеленоглазый». На вопрос нельзя было ответить из-за того, что машина неслась по дороге на максимальной скорости в сторону Гарри и Клэр. Гарри обнял Клэр и отбросил их обоих с дороги. Автомобиль и его водитель врезались в столб забора и снесли его. Мужчина был поврежден. Гарри распахнул дверцу машины, а Лена и Эмра бросились вниз, чтобы проверить их. Гарри заметил, как что-то мелькнуло в голове мужчины. «В чем дело? Я вызвал скорую», — крикнула Лена. «Я не знаю, во что он играет. Я даже не знаю, знает ли он. Что-то не так с мозгом этого человека. Позвони маме и скажи ей, чтобы она сегодня задержалась на работе. Мне это не нравится». Гарри посмотрел на дорогу. Вокруг никого не было на многие мили. Ни машин, ни людей, но общее чувство беспокойства, от которого у Гарри пошли мурашки по коже. Гарри, Лена и Клэр вернулись в пентхаус Лены. Клэр выпила чашку кофе, хотя ей хотелось чего-нибудь покрепче. «Ты и Хлоя», — сказала Клэр, — «вы разговаривали с Молли Грикс. Она была в Саммерхолте, когда я был там, хотя, насколько я слышал, Саммерхолт много с ней делал. Не то чтобы она была стабильной с самого начала. Она была встревожена», — сказал Гарри, — «нервничала. Было похоже, что она пыталась нам рассказать, но с чем-то боролась. Гарнер запрограммировал ее быть убийцей, и она может манипулировать электроникой, чтобы посылать подсознательные сообщения, чтобы человек кого-то убил», — сказала Клэр. «Все, кроме самой сильной воли людей, будут ими затронуты. Или если этот телефон вышел из строя намеренно», — сказал Гарри. «Так вот что случилось», — Гарри кивнул в ответ на вопрос Лены. Он наблюдал, как Клэр встала на ноги и практически проделала дыру в краю ковра. Может быть, она пытается вырваться на свободу. Она может звать на помощь. Но Гарнер и Нокс – мастера умственного манипулирования. «Лена, дай мне блокнот». Лена сделала так и ручку. Гарри закрыл глаза. «Что делаешь?» – спросила Клэр. Пытаюсь вспомнить несколько образов, которые я видел в голове мужчины. Его разум отключен. Если я смогу воспроизвести его нейтральную сеть в его сознании, я смогу показать вам. В этом должно быть что-то. Рука Гарри скользнула по бумаге, и он повторил это. Он заметил, что карта была сделана из двоичного кода. Пальцы Гарри пробежались по бумаге и представили код в виде сообщения. Лена и Клэр наклонились и прочитали его. «Помогите мне, я тону», — спросила Клэр. «Что это значит?» Имра вошла в комнату. «Это значит, что она пыталась послать тебе сообщение», — сказала Имра. «Она борется со своей собственной обусловленностью, но не может, не без помощи. Мысленно она тонет. И у всех, кто связывается с вами, их мозги защищены от несанкционированного доступа». «Приятно это знать», — сказал Гарри. «Но это не исключает третьих лиц. Хорошо, что прошлой ночью с Гарри была Хлоя, в безопасности от Молли. Прямо сейчас она шла в школу с Алексом, и Гарри должен был присоединиться к ним. Клэр, держись здесь с Леной и Имрой. Охрана должна защитить тебя. Еще одна клетка», — сказала Клэр. «Не могу поверить, что доверяю Лютеру свое благополучие». Это заявление вызвало насмешливое выражение лица Лены. Клэр больше ничего не сказала и оставалась настороже со всеми, кроме Гарри. Она только допила чашку кофе. «Я не видела Молли с того дня», — сказала Хлоя. «Ты, должно быть, рассердила кого-то. Я понятия не имею, как они узнали, что это был я», — сказал Гарри. «Ну, если это Лайонел, он, возможно, уже знает», — сказал Алекс. «Лайонел?» — спросил Гарри. «Я так не думаю». «Ну, из Саммерхолта поступило много пожертвований», — сказал Алекс. «Отель Лютера. Учитывая, насколько распространен этот первый инициал с этой фамилией, это на самом деле не сужает его», — сказала Хлоя. «Однако сегодня утром мой контакт из Готэма обнаружил кое-что интересное». Гарри и Алекс были во все уши. Лилиан Лютер была в совете директоров Саммерхолта еще в 80-х. Хотя, когда она заболела и в конце концов умерла, руководство явно перешло под новое руководство. «Да», — сказал Гарри. «Гарнер и Нокс», — сказала Хлоя. «У обоих врачей есть полномочия, но было несколько расследований, которые ни к чему не привели. Деньги говорят, ерунда гуляет», — спросил Алекс. «Точно», — сказала Хлоя. «И Кадмус, это был любимый проект Лилиан Лютер, но он должен был стать центром поиска лекарства от СПИДа. И Лайонел прекратил работу еще до того, как стало холодно, и продал его Хардвику. До того, как Хардвик продал его таинственному покровителю». «Лена что-нибудь об этом знает?» — спросил Алекс. «Я спрошу ее». Но рядом с Хлоей телепортировалась фигура с ножом в руке. Гарри моргнул и увидел Алисию Бейкер, которая в нескольких секундах от того, чтобы вонзить нож в яремную вену Хлои. Гарри забрал у нее нож в мгновение ока. Но Алисия схватила Хлою со стекленевшим взглядом в глазах и сильно врезала ее в ходячих. Алекс попытался ударить Алисию. Она продолжала телепортироваться в сторону. «Она не в своем уме, очевидно», — закричал Алекс. «Я пытаюсь нокаутировать ее». Гарри заморозил Алисию в середине телепортации, и это позволило Гарри и Алексу сдержать ее. Алисия боролась и дважды пыталась телепортироваться. Она боролась и корчилась. Лана и Эмили подбежали. Они видели, как Алекс и Гарри боролись с Алисией на земле после того, как она наконец успокоилась. Хлоя привалилась к шкафчикам с порезом на голове. «Кто-то вызвал полицию», — сказала Лана. «Почему Алисия напала на нее?» Эбигейл Файн спустилась по ступенькам и помогла Лане и Эмили добраться до кабинета медсестры. Хлоя пошатнулась, явные признаки сотрясения мозга. Ее глаза остекленели и замерцали. «Гарри», — пробормотала Алисия, — «как я сюда попал?» Лена полистала какие-то документы и решила углубиться в Кадма. Она знала, что Лилиан когда-то была замешана в этом, хотя масштабы, приведшие к ее смерти, повергли ее в ступор. Она услышала стук в дверь. «Заходи». Лайонел встал перед Леной. «Вы должны знать, что подозрительный тип бродит по объектам Лутхарцорп. Вы должны сузить его до списка людей, которые готовы причинить вам вред», — сказала Лена. «Что может занять вас на какое-то время, разумеется». «Это серьезно», — сказал Лайонел. «Я видел его, и Лекс тоже». «Значит, ты больше не слепой?» — спросила Лена. «Чудеса никогда не прекратятся. Что ж, это больше похоже на проблему Лутхарцорп, чем на проблему Хоризон. Вы знаете, Хоризон – компания, в которой я работаю. Да, я знаю, что вы расширились самостоятельно, но большинству все равно. Они видят имя Лютер, и на этом их исследования заканчиваются. Старые предрассудки умирают с трудом. Я буду иметь это в виду. Но мне любопытно кое-что. где была похоронена Лилиан. Этот вопрос застал Лайонела врасплох. Лилиан не похоронили. Ты же знаешь, что ее кремировали. Это была ее воля. Ее прах развеяли над ее любимым парком. Лайонел пригласил себя сесть. Лена платила ему только самые обычные проценты. Почему так любопытно именно сейчас? Лайонел почти ответил на свой вопрос, сосредоточившись на большой папке на краю стола Лены. Он взял папку и пролистал документы. С каждым документом, относящимся к Кадмусу и Саммерхалту, Лайонел становился все более и более взволнованным. Он уронил папку на стол, практически хлопнув ею. «Лена, ты немедленно бросишь это. Я больше не живу под твоей крышей», — сказала Лена. «Что это доказывает? Раскапывание старой информации». «Да, Лилиан была вовлечена в свои собственные любимые проекты. Я не понимал многих из них и думал, что это пустая трата времени и денег. Это прошлое. Она умерла так, как ты говоришь», — спросила Лена. «Да, я сказал тебе правду», — отрезал Лайонел. «Она делала?» — спросила Лена. «Или ты боишься увидеть правду?» Лайонел встал во весь рост. Лена не отступила от него. «Я знаю, что ты делаешь, но я не позволю тебе опозорить память моей жены, твоей мачехи. Нам не нужно было тебя принимать». «Да, я знаю, что ты этого не делал», — сказала Лена. И Лена нашла довольно богатым тот факт, что Лайонел был белым рыцарем Лилиан, женщиной, которой он изменял, пока она была больна, в больнице и вне ее. Глаза Лайонела остановились на Лене. «Какие бы подозрения ты ни вынашивал, не говори Лексу. Он наконец-то забыл о том, что случилось с его матерью. Ты не хочешь нести ответственность за какой-либо рецидив, который у него может случиться. Его психика была хрупкой после того, что случилось с Джулианом. После промаха с Халтсклау и Торнадо, ну, он не может справиться с еще одним триггером». Лена ничего не сказала, хотя бы на минуту. Она могла улыбнуться, поскольку Лайонел казался довольно взволнованным. «Вам нужна моя охрана, чтобы показать вам дверь, я ухожу. Но, надеюсь, ты не настолько жесток, чтобы разрушить пьедестал, на который Лекс поставил свою мать». Это сделало Лену еще более любопытной, несмотря на обескураживающие слова Лайонела. Так вот, он знал, и теперь он пытался что-то скрыть. Ее телефон загорелся, и это был Гарри. На мою одноклассницу повлияла Молли. Она напала на Хлою. «Она в порядке?» – спросила Лена. «Хлоя только что получила порез и легкое сотрясение мозга из-за удара о шкафчик», – сказал ей Гарри. «Но я хочу, чтобы вы познакомились со мной, Алекса и Лиза. Помнишь часы, которые я тебе подарил?» «Да, нажми красную кнопку, если я в беде», — сказала Лена. «Ну, на нем тоже есть синяя кнопка», — сказал Гарри. «Это должно привести вас в клинику, и с этим вы можете поехать с нами, если вы не заняты». «Нет, я могу найти время». Алисия сидела в камере и выглядела довольно несчастной. «О, она сделала очень плохой поступок, она знала это. Она была заперта в камере предварительного заключения. Она очень надеялась, что не слишком сильно обидела Хлою. В той школе были люди, на которых она могла напасть, но почему она напала на Хлою?» У Алисии был туман в голове. «Вы освобождены. Под опекой доктора Денверс». Алисия пока не благодарила судьбу. Она заметила Гарри, стоящего там и наблюдающего за ней нейтральным взглядом. Там были Алекса и Лиза, а за ними Лена Лютер. «Алисия», — сказала Лиза, — «клянусь Богом, я не хотел нападать на нее. Я не знаю, что произошло. Давайте сначала подойдем к фургону», — сказал ей Алекс. «Нам лучше быть осторожными». Гарри просканировал местность. Никто не был скомпрометирован. «Поехали». Они двинулись наружу. Алекс, Лена и Гарри не сводили глаз с Алиси. «Однажды я была возле своего шкафчика», — сказала Алисия. «Мой телефон отключился, а в следующую минуту ты был на земле», — сказал Гарри. «Верно», — согласилась Алисия. «Люди будут думать обо мне самые худшие. Мои родители не заступятся за меня. Есть некоторые опасные люди, которые не хотят, чтобы правда вышла наружу». Алисия с любопытством посмотрела на Гарри. Гарри достал браслет. Он ярко сиял, и Гарри надел его на ее запястье. «Просто чтобы убедиться, что ты останешься на месте, пока мы не выясним, что твой разум чист», — сказал Гарри. «Последний парень, который напал на меня, был в коме, когда врезался в дерево. И неизвестно, как долго продлится двоичное представление в вашем уме. Что насчет опасных людей?» — спросила Алисия. Алисия села на заднее сиденье позади Алекса и Гарри. Лена вышла вперед, и Алисия заметила спрятанный пистолет. Элиза взялась за руль и тронулась с места. «Итак, куда мы возвращаемся?» — спросила Алисия. «Клиника. «Нет», — сказал Гарри, — «я уложу тебя спать на всякий случай». «Верно», — сказала Алисия, — «береженого Бог бережет». Гарри легонько постучал Алисию по голове и положил под нее. Он убрал волосы с ее головы. «Я готов», — проецировал Имра в их сознании. Алисия очнулась, сидя в кресле в темной комнате. Здесь были Гарри, Элиза, Алекс и Лена, а также еще две женщины, которых Гарри сразу же представил. «Это Клэр», — сказал Гарри, — «она метеоритный мутант, как и ты». «Привет», — сказала Клэр, — «а это Имра, она наш друг, и она поможет нам выяснить, что случилось с твоим разумом и есть ли еще какая-то угроза». С поверхности Гарри понял, что в этом нет ничего плохого. Однако Имра смогла копнуть немного глубже и прочитать мысли Алиси. Алисия смотрела на них несколько секунд. Гарри мог понять, насколько она сопротивлялась. Он протянул руку и схватил ее за руку, чтобы немного успокоить. «Я знаю, что ты нервничаешь. Мне бы хотелось, чтобы кто-то ковырялся в моей голове, но это нужно сделать». Прошло еще несколько секунд, и Алисия тяжело вздохнула и кивнула в ответ. «Хорошо, иди с этим, но мне очень жаль, что ты можешь там найти. Не волнуйтесь, мы не пойдем в места, которые не относятся к делу», — заверила ее Имра. «Просто закройте глаза, расслабьтесь и сосредоточьтесь на сегодняшнем дне. Сосредоточьтесь на секундах до того, как все стало пустым. Просто расслабьтесь». Алисия изо всех сил старалась расслабиться, и чтение мыслей оказалось совсем не таким, как она ожидала. Гарри схватил руку Имры одной рукой, а руку Алисии другой, делая очень небрежное глубокое погружение в ее разум. «Приказ атаковать находится у вас в голове вместе с дополнительным кодом». В воздухе замелькали магические числа. Затем Гарри перевел код, который вытащил из разума Алисии. «Много вафли», — прокомментировал Алекс. «Единственное, что я понимаю, это слова комната 402. Это заставило Клэр выпрямиться от удивления. Я знаю, что это именно там. Именно там нас проверяли на предмет оценки наших способностей. И не все эти испытания были приятными». Гарри мысленно прочитал это, так как ни один из тестов, которые проводились в легендарной комнате 402, даже не присутствовал. Он убрал прядь волос с лица и подумал о том, что ему нужно сделать. «Мне пора отправляться в Саммерхолд, это крик о помощи, или ловушка», предположила Лена. «В любом случае», ответил Гарри, «я тоже хочу прийти». Тон Клэр был немного ровным, хотя какая-то ее часть нервничала. «Нервно и правильно». Гарри положил руку ей на плечо. «Вы уверены?» «Да». «Пришло время встретиться со своими демонами лицом к лицу». «Я тоже пойду», сказала Имра. «Посчитай меня». Тон Алекса получил один из тех взглядов Элизы, и Элиза покачала головой. «Не в этот раз, не с тем, что мы видели. Все слишком опасно, слишком опасно. Ты можешь пораниться. Что, если Гарри понадобится моя поддержка?» «Александра, абсолютно нет. Это не, это вообще не обсуждается. Ты можешь пострадать, и я не хочу этого в своем сознании». Две женщины Денверс встретились взглядами. Это была битва воли, подобной которой Гарри не видел уже давно. Гарри решил прервать спор. «Оставайтесь пока позади», сказал Гарри. «Имра и Клэр должно быть более чем достаточно. Кроме того, чем больше нас там, тем больше они будут настороже. Я буду рядом, если тебе понадобится помощь», сказала Лена. «У меня есть идея, как лучше всего попасть в Саммерхолд. Они могут не узнать, пока не станет слишком поздно». Лена протянула Гарри план, который она нарисовала. Клэр и Имра стояли по одну сторону от нее, глядя на нее, и оба кивнули. «Да, это может сработать. Я хочу результатов. И я хочу их прямо сейчас». Доктор Гарнер посмотрел на очень напуганную Молли Грикс, которая тряслась как сумасшедшая. Он схватил ее за запястье и сжал так сильно, что она задрожала под его рукой. Две попытки убить Гарри Кента. Обе они потерпели неудачу. И все, что они сделали, это привлекли его внимание. «Ты этого хочешь? Ты этого хочешь?» Гарнер был близок к тому, чтобы ударить кого-то, но решил этого не делать. Психологическая манипуляция в любом случае была гораздо эффективнее физического насилия. «Если бы не я, ты была бы в темной дыре, иначе тебя бы отправили на север штата. Но ты мне понравился, и вот за что я тебя благодарю. Ты неблагодарна, Молли». «Он не дурак», — отрезала Молли. «Я». «Вы должны были заманить его в ловушку, скормив эти хлебные крошки его партнеру», — сказал Гарнер. «К сожалению, вы рассказали ему слишком много, а ваши неудачные попытки убийства рассказали ему еще больше. Его, черт возьми, Молли, на кону обе наши жизни, и теперь она не будет счастлива». В этот момент двери распахнулись, и перед ними появились фигуры. Гарнер узнал в одном из них Вулкану, а в другом – одного из его подопытных изгоев. Ненависть в ее глазах подтверждала это. Светловолосая женщина была известным и тревожным явлением, и очевидно, что мужчина, пусть и неясный, должен был быть легендарным путешественником. Все кончено. Гарнер нажал кнопку, и глаза Молли затуманились. Он бросился к лифту, отдав Молли приказ идти. В мгновение ока Гарри подбежал и надел ошейник на шею Молли, чтобы свести на нет то, как она могла отреагировать. «Отпустите субъекта П». К нему подошел молодой человек с горящими глазами. Кончики его пальцев были фиолетовыми. Его появление помешало им схватить Гарнера. «Паразит», — сказал Имра, — «вы не должны позволять ему прикасаться к вам». Гарри понял это со странной энергией. Он собирался пойти в сторонку, посоветоваться с Клэр, но ее нигде не было. Что ж, это было прискорбно, но Гарри нужно было идти вперед. Паразит нырнул в Гарри и послал в него струю раскаленной до бела материи. Гарри чувствовал пульсирующее жжение, исходящее от кончиков его пальцев. Земля под Гарри содрогнулась, а затем в него выстрелили еще несколько огненных шаров. Гарри заметил привязанный к нему аппарат. В нем было несколько пузырьков, и, если Гарри должен был догадаться, это были собранные силы метеоритного мутанта, к которым он подключился. У Саммерхолта было это оружие на посохе, чтобы убить Гарри. Гарри с трудом уворачивался от молний, исходивших от кончиков его рук. Гарри перевернулся через голову мужчины. «Твои способности будут самыми вкусными». Гарри перегрузил тележку и швырнул ее в паразита. Вокруг паразита протянулись веревки, чтобы сдержать его. Паразит порвал веревки и нырнул в Гарри. На краткую секунду существо подумало, что схватило свою добычу. Только для того, чтобы Гарри исчез в струйке дыма. Вокруг паразита появилось еще несколько теневых копий Гарри. Каждый из них расстраивает существо больше. Имра и Гарри стояли в стороне. «Если мы снимем с него этот аппарат, вы легко его вытащите». Имра сосредоточился на разуме существа. Это было ненадолго, и он нырнул к ней. Гарри схватил руку Имры и телепортировал их из своей хватки. Последнее, чего они хотели, это чтобы паразит забрал ее силы. «Берегись». Гарри уронил большой кусок потолка на паразита. Однако светящаяся сфера защитила его от того, что большая часть потолка упала ему на голову. Имра подошла к Молли, наблюдавшей за битвой. «Вот какого монстра они создают», — пробормотала Молли. «Ты можешь остановить это. Перегрузите его аппарат». Молли поняла, что телепатическая блондинка была у нее в голове. Битва между Гарри и паразитом продолжалась, и паразит посылал в Гарри различные зазубренные куски металла. Гарри расплавил их всех своим тепловым зрением, когда они приблизились к ней, а затем отправил паразита в кокон из какого-то липкого материала. Паразит прорывался сквозь материал зубчатыми шипами вместо пальцев. Сколько различных сил они вложили в эту штуку? Достаточно, чтобы получить свой. Гарри заблокировал атаку точным ударом сотрясения мозга. Паразит вскочил на ноги и уклонился от атаки. «Молли, я знаю, что ты сделала несколько ошибок, но расстегивание начинается с простого набора. Я собираюсь деактивировать этот ошейник, и надеюсь, ты поступишь правильно». Молли задавалась вопросом, что было правильным. Она узнает. Из ее глаз вырвалась вспышка света, и она вцепилась в ошейник. Паразит перестал светиться. Единственной силой, которой он обладал, была его способность поглощать силу других. Затем Гарри прыгнул ему за спину и послал в устройство сверхмощный заряд магии. Это перегрузило устройство, а также перегрузило силы паразита. Всего за несколько секунд до того, как Молли рухнула на стул, на котором она сидела, ее разум кричал от отчаяния. «Я позабочусь о ней», — сказал Имра. «Иди к Клэр». Гарнер бросился по коридору с портфелем в руке. Он мчался так быстро, как только могли нести его ноги. Внезапно из-под пола вырвалось несколько выстрелов огня, и тут перед ними появилась Вулкана с улыбкой на лице. «Боитесь жары, доктор? Вы, кажется, не возражали, когда мучили меня, чтобы увидеть, насколько сильны мои способности поджигать вещи. Осторожно, поблизости есть легковоспламеняющиеся химикаты. Не волнуйся, у меня все под контролем. Я не буду сжигать то, что не хочу сжигать». И с этим пламя окружило Гарнера. Все, что Клэр нужно было сделать, это махнуть рукой, и пламя приблизится. Пот струился по лицу Гарнера, когда он упал на колени. «Я просто выполнял приказы, клянусь. Это оправдание мне не подходит. Но не волнуйтесь, я сделаю это быстро. Я действительно хочу увидеть доктора Нокса». Неожиданно появился Гарри. Умоляющие дрожащие глаза Гарнера обратились к нему. «Ты должен спасти меня. Вот что ты делаешь. Ты должен бороться за истину, справедливость и американский путь. Ты спаситель Смолвиля. Ты не можешь позволить ей сжечь меня». «Не знаю», — сказал Гарри. «Ты много обо мне знаешь. Почему? Я знаю только то, что мне сказали, и то, что она сказала мне. И я не хотел навредить всем этим людям. Я просто выполнял приказы. Что-то, что Гарри знал, тоже было ложью. Доктор Нокс был настоящим монстром. Он был», — подтвердила Клэр. «Но ты не маленький бойскаут, у которого не было грязных рук. И такие, как ты, заслуживают сожжения. Она создает армию, чтобы снижать тебя». Гарри взмахнул рукой, и пламя Клэр исчезло. Он встал над Клэр, и в комнате стало совершенно холодно. «Кто она такая?» Гарнер не мог ответить. Только он получил нож прямо в шею, и он упал. Фигура растворилась в тенях и исчезла до того, как Гарри смог хорошенько его разглядеть. «Нет». Глаза Клэр расширились, и вся комната нагрелась. Прошло очень много времени с тех пор, как она так теряла контроль, но она была возмущена тем, что кто-то только что украл у нее Гарнера, убил его. Гарри почувствовал опасность и схватил Клэр за плечи. Он втянул ее в чрезвычайно страстный поцелуй. Клэр остановилась и ответила на поцелуй таким же огнем. Она могла бы взять Гарри прямо здесь, в коридоре, если бы не посетители. И у нее еще была серьезно усложненная манера. Имра подошла с ошеломленной Молли. Она выглядела не слишком хорошо. «Больных больше нет», — пробормотала Молли. «Вот, только паразит и Гарнер перевезли их всех. Он собирался уничтожить этот объект после того, как я убил тебя. Но я действительно не хотел этого. Твои глаза, они такие красивые». Молли начала кричать от боли. «Кажется, моя голова вот-вот взорвется». Имра положила ее под воду и повернулась к Гарри. В нее вживлен контрольный чип. На случай, если она станет мошенницей. Она боролась с ним, но это нанесло ей урон. «К счастью, у вас есть возможность извлечь его. Думаю, из-за того, что я стал мошенником, возникли некоторые проблемы», — сказала Клэр. «Бедный ребенок». Молли проснулась и почувствовала шишку на лбу. «Это исцеляет», — сказал Гарри. «Ты в порядке?» «Хорошо, я лучше, чем когда-либо», — сказала Молли. «Спасибо вам. Но где я?» «Безопасное место. Тебе следует немного отдохнуть». Молли вместе с Клэр и Алисией переместили на нижние уровни горизонта. Молли только нахмурилась. «Трудно отдыхать с этими людьми, я знаю, но ты должен попытаться. Я вернусь, чтобы навестить тебя позже». «Хорошо, я задержу тебя на этом». Гарри вышел в коридор, где его ждали Лена, Алекс и Кара. «Все становятся все хуже и хуже», — резюмировала Кара. «Кем бы ни была эта глава Кадма, она строит армию, и, учитывая, что ты знаешь, она может ускорить свои планы», — сказала Лена. «И теперь я чувствую, что мы раскопали что-то очень плохое». «Карманное измерение готово?» — спросила Кара. «Да», — сказал ей Гарри. «Хорошо», — сказала Кара. «Как бы меня это ни беспокоило, совет Джорелла может оказаться бесценным. И нам пора сесть рядом с Ликсом и рассказать ему обо всем, что происходит», — сказала Лена. «Особенно с учетом того, что сказал мне Лайнел». Гарри поднял бровь, и Лена уточнила для него. Она рассказала ему о разговоре с Лайнелом и о том, как Лайнелу не понравилось, что она копается в прошлом Лилиан. «Вау, это заставляет Лайнела выглядеть в чем-то виноватым», — сказал Гарри. «Хотя, я не уверен, что...» Да, Лена так и не смогла собраться. У нее на мгновение возникла сумасшедшая мысль, что что-то в смерти Лилиан было инсценировано, и, может быть, только может быть, в этом было нечто большее, чем казалось на первый взгляд. То ли она умерла при других обстоятельствах, то ли что-то совсем другое, она понятия не имела. «Может быть, много вещей», — сказал Алекс. «О, мама сказала, что придет позже, чтобы проведать девочек. Она приносит извинения за неудобства». Лена махнула рукой и отмахнулась от извинений Алекса. «Нет, это не проблема. Они могут многое рассказать нам, пока они здесь, даже если они этого не понимают. А что касается моей семьи, я хочу знать правду». Внезапно Лена поняла, что сегодня от волнения чуть не забыла что-то. «Кроме того, у меня есть для тебя подарок, учитывая, как ты любишь рисковать своей жизнью, помогая Гарри». Лена открыла коробку и протянула Алекс перчатку. «Он создает броню и щит, а также несколько других отличных функций, которые мы рассмотрим завтра», — сказала Лена. «Дело в том, что в следующий раз, когда вы отправитесь рисковать своей шеей, Вы будете защищены. Это сделает маму и счастливой, и встревоженной», — сказал Алекс. Наверху Гарри вернулся в комнату Хлои. Порез на ее голове зажил, и теперь она расхаживала взад и вперед по полу спальни. «Ты ведь понимаешь, что должен быть в постели?» «Да, мама», — сказала Хлоя, закатив глаза. «Наверное, просто скучно. Так что с тобой происходит?» После одного чрезмерно длинного рассказа, который сделал работу Хлои менее заметной, она просто присвистнула. «Итак, происходит что-то большое, большее, чем мы думали сначала», — сказала Хлоя. «А что касается того, чтобы сказать Лексу, что ж, если ты считаешь, что пришло время, ты должен это сделать. Я доверяю твоему суждению. Лена и Алекс с тобой согласятся, Кара чуть меньше, но она верит, что я смогу поступить правильно, как она и должна», — сказала Хлоя. «Это как сорвать пластырь. Кратковременная боль, но все проходит в одно мгновение». Гарри сел, а Хлоя села к нему на колени. Она получила справку о состоянии здоровья, единственным предписанием был постельный режим. «И чтобы ты не потратил зря свою поездку сюда», — Хлоя прижалась губами к губам Гарри. «Возможно, ей следует успокоиться, но Хлоя никогда не следовала предписаниям доктора буквально». Глава 20. Хлоя углубила поцелуй на Гарри и сорвала с него рубашку, чтобы насладиться его грудью, прессом и каждой мелочью в нем. О, Хлоя пускала слюни, очень сильно пускала слюни при виде Гарри. Она прикоснулась ртом к его животу и поцеловала его. Она расстегнула его ремень, а затем спустила штаны, чтобы обнажить его член. «Немного помедленнее», — сказал Гарри. «И что в этом веселого?» Хлоя вытащила мужское достоинство Гарри из штанов и очень медленно провела языком по нему. Горячее, голодное поклонение последовало за теплым ртом Хлои, окаймляющим весь член Гарри. Она медленно, но уверенно скользнула вниз по нему и лизнула его член, а затем отсосала его яйца. По ее собственному предвзятому мнению, Хлоя думала, что у нее это чертовски хорошо получается. Она наклонилась и опустила кончик губ на пульсирующий твердый орган Гарри, позволив ему скользнуть в ее горло. Удивительный жар члена Гарри, протолкнутого ей в горло, заставил Хлою просто застонать, когда она углубила сосание на Гарри. Гарри прижал пальцы к ее затылку и мягко, но эффективно начал проталкивать свой член ей в горло. Хлоя напевала мелодию вокруг длины Гарри. Приятные вибрации продолжали эхом отдаваться вверх и вниз по его мужскому началу, чем глубже Гарри входил в ее горло. Она издала еще один восхитительный стон, и Гарри глубже погрузился в ее горло. Его пальцы скользнули по ней, когда он осторожно протолкнул член ей в горло. «Несправедливо, что ты доставляешь мне все удовольствия». Гарри поднял Хлою, а затем стянул с нее ночную рубашку. Кружевные трусики, которые носила Хлоя, промокли. Гарри стянул с нее трусики и нырнул в нее. Хлоя заплакала от удовольствия, когда Гарри глубоко погрузил язык в ее тело. Умелые мазки его языка проникли глубже в Хлою, и у нее задрожали колени. О, да, это было потрясающе, более чем волнующе, когда язык Гарри полностью погрузился в нее и вылизывал ее. Хлоя сжала край и испустила божественный стон, когда он лизнул ее строго и заставил ее капать и сочиться повсюду. Затем последовало медленное вытягивание языка Гарри, и он поцеловал тело Хлои. Она чувствовала, как его член касается ее теплого отверстия. «Сделай это, внутри меня, ты мне нужен, сейчас!» Голодные крики Хлои наполнили комнату. Гарри вонзил свой член в ее тело и начал медленно, очень осторожно скользить внутрь нее. Ее голодные стенки сжались вокруг Гарри, когда он начал наполнять ее, дюйм за дюймом, пока его могучий член не вошел в ее голодную ячейку так глубоко, как только мог. Влажные стенки киски Хлои скользнули обратно на него и поглотили Гарри, когда он прижался к ней. «Да», — Хлоя застонала от удовольствия. «Да». Гарри отстранился и провел пальцами по горячему телу Хлои. Она страстно желала его, и Гарри был взволнован тем, что снова погрузился в ее голодные половые губы. После оргазма Гарри перекатился через Хлою. Он нежно обнял ее голову и снова скользнул в ее тело. Они встретились на губах для страстного поцелуя, прежде чем Гарри глубоко вошел в Хлою. Хлоя поглотила его, голод ее киски просто сжал его, когда он вошел в нее. Хлоя обвила ногами спину Гарри и втолкнула его внутрь своего тела. «Иди, как можно глубже». Хлоя задохнулась. «О, трахни меня до бесчувствия». Гарри ускорил шаг и хлопнул яйцами по бедрам Хлои. Громкий треск, треск, треск яиц Гарри ударил Хлою во всех нужных местах и заставил ее побороться за него. Ее голодная щель, заполненная огромным членом Гарри, поглотила его. Гарри наклонился к ней и сжал ее груди, чтобы Хлоя действительно возбудилась к нему. Она накачалась, чтобы взять его член. Захватывающая поездка на всю жизнь посетила Хлою Салливан. Чем глубже Гарри входил в нее, тем сильнее она сжималась вокруг него. Она чувствовала, как его яйца падают на нее. Его руки гладили ее лицо и целовали губы. Затем Гарри спустился вниз и стал сосать ее грудь, отчего Хлоя закричала от удовольствия. Теплая колыбель киски Хлои сжалась вокруг Гарри. Гарри прижался к ее тугому телу и покачал ее. Она поддавалась каждому прикосновению. Хлоя застонала глубоко ему в ухо, чем быстрее Гарри вошел в нее. Он наклонился и толкался так сильно, как только мог, пока не завел Хлою. Ее бедра качались взад и вперед, а Гарри кормил ее тело своим членом на каждом шагу. «Кончить!» Хлоя послушалась слов Гарри. Ее бедра взметнулись вверх и встретились с руками Гарри, когда он погрузился в нее. Чем глубже он входил, тем больше ее голодное тело поглощало его. Она была у Гарри именно там, где она была ему нужна. Он толкался внутрь нее сильнее, глубже и быстрее, чтобы довести Хлою до лихорадочного оргазма. Он дал ей один, два, три оргазма подряд. Ее влажные стенки обвились вокруг него и начали накачиваться, чтобы встретить его толкающий член, глубоко погружающийся в ее тело. Хлоя насытила кончик его органа, когда он вошел в нее. Еще один раз. Хлоя стала маленькой марионеткой Гарри, которой он наслаждался. Его пальцы сомкнулись на ее сосках и сжали их. Его руки скользнули вниз к ее бедрам и толкнули в кровать, чтобы укачать ее. «Как вы себя чувствуете?» «Готов взорваться». Гарри нажал нужную кнопку и коснулся фонтана внутри Хлои. Стены Хлои сжались вокруг него и начали довольно энергично доить Гарри, когда он врезался в ее тело. Она напряглась и отпустила его, ее соки просто вылились вокруг его члена. Наконец Гарри довел ее до финиша. Хлоя посмотрела на него. Бессмысленные глаза впились в его. Она просила еще, требовала этого, и Гарри был более чем готов дать ей это, хорошо и жестко. Гарри надавил на Хлою и продолжал наполнять ее киску, пока она не прижалась к нему. Теплый, уютный центр Хлои вокруг его органа довел Гарри до предела. Его яйца увеличились в размерах, и, наконец, Гарри выпустил поток семени глубоко в горячий центр Хлои. Хлоя вскинула бедра, чтобы встретить Гарри, когда он начал качать свои яйца внутри ее горячего тела. В тот момент, когда Хлоя рухнула в припадке наслаждения, из уголка ее рта потекла слюна, Гарри вышел. Он проверил Хлою, чтобы увидеть, была ли она с ним. «Увидимся». Хлоя только улыбнулась, когда Гарри подарил последний прощальный поцелуй, прежде чем уйти из комнаты, оставив Хлою на кровати в мокром беспорядке. Гарри отошел назад, чтобы проверить девочек, только для того, чтобы Молли набросилась на него и энергично поцеловала. Гарри положил руки ей на бедра, и глаза Молли, горящие преданностью, встретились с его глазами. Она поцеловала его и запустила руку ему в штаны, чтобы пощупать его член. «О, мне нужно поблагодарить вас за сегодняшний день», — сказала Молли. «А если хочешь отдохнуть, можешь положить голову на мои красивые круглые сиськи». Рубашка Молли распахнулась, обнажив ее пышную грудь. Брюнетка-хакер очень соблазнительно улыбнулась Гарри, когда Гарри притянул ее к себе. Гарри схватил ее за грудь и заставил Молли ворковать ему на ухо. Пальцы Гарри двинулись вниз, и она провела руками по своим соскам. Гарри наклонился и наслаждался прекрасной грудью Молли, посасывая ее. О, Молли Григ знала, что ее герой будет талантлив, и она будет служить ему, надеюсь, своим телом, неоднократно. Она расстегнула его штаны и показала его удивительный член. «О, ты просто потрясающий!» – выдохнула Молли. «Я хочу его в свой рот, я хочу его в свою киску, я даже позволю тебе засунуть его мне в задницу». Остаток пути Молли разделась догола и села Гарри на колени. Она притерлась своей киской и задницей к члену Гарри и получила его красиво и жестко. Пальцы Гарри обхватили ее сочную грудь и сжали ее. Затем он наклонился и запечатлел несколько поцелуев на затылке Молли, отчего она задрожала. Гарри скользнул рукой вверх по ее шее и поцеловал ее сильно и быстро, сводя ее с ума. «Тебе лучше быть осторожным, создавая такие проблемы. Я просто могу действовать в соответствии с ними». Гарри наклонил Молли и отшлепал ее по заднице. О, загорелые щеки выглядели довольно соблазнительно для Гарри. Гарри наклонился, коснулся щек очаровательной брюнетки и широко развел их. Он немного дразнил ее попку, а также терся своим членом о ее киску. «Попробуй мою вишенку», — умоляла его Молли. «О, это было интересно». Гарри подошел к девственной киске Молли и жестко вошел в нее. Ее тугая киска обвелась вокруг члена Гарри, когда он вошел в нее. Пальцы Гарри прижались к ней, когда ее уютная теснота подействовала на него. Он перегнул Молли через край стола и глубоко вошел в ее тело. Брюнетка-хакер просто закричала от удовольствия, когда Гарри вошел в нее быстрее. В любое время она станет его личным питомцем. Его пальцы танцевали по всему ее телу и заставляли ее плакать от удовольствия, когда он прикасался к ней и доставлял ей удовольствие всеми возможными способами. Молли издала несколько восхитительных звуков, застонав громче, когда Гарри протолкнул свой член глубоко внутрь ее тела и заставил ее кончить для него. «О-о-о, Гарри!» Молли стонала для него. «Ты заслуживаешь любую женщину, которую получаешь. Ты заслуживаешь каждую женщину, которую получаешь. Не нужно констатировать очевидное. Просто наслаждайтесь». Настоящий альфа-член погрузился глубоко в ее киску и заставил Молли просто сквертать повсюду. Гарри раскачивался на ней вверх и вниз и еще пару раз шлепнул ее по заднице. Молли вскрикнула от удовольствия. Чем быстрее Гарри вонзил свой толстый член глубоко в ее голодное тело и заставил ее кончить повсюду. Она испустила еще один энергичный крик, когда Гарри продолжал двигаться внутри нее. Он грубо схватил Молли и врезался в ее тело. Он шлепнул ее по заднице и вошел в нее, чтобы скакать на ней все быстрее и быстрее. Молли снова задрожала под ним. Самый сильный оргазм, когда-либо пролившийся на ее тело. Молли вскрикнула от удовольствия, и Гарри вырвался из нее. Только для того, чтобы посадить Молли к себе на колени, чтобы поиграть с ее грудью и задницей. Молли смотрела ему прямо в глаза с самой ослепляющей похотью, какая только может быть у женщины. Она выстроилась и швырнула свою горячую киску на его орган, чтобы настроить его. Гарри положил руки ей на бедра и полностью опустил Молли на себя. Она качалась вверх и вниз. «Я хотел трахнуть тебя с того момента, как увидел тебя. И я клянусь, каждый раз, когда твой член чувствует себя одиноким и заброшенным, я буду рядом с тобой, прямо здесь, чтобы убедиться, что тебе лучше, так мило, так хорошо, так тепло. Ммм, накорми мою киску, жеребец». Молли подпрыгнула в ее глазах, ее стены прижались к Гарри. Гарри надавил на нее, схватил ее за грудь и сжал. «Ты собираешься кончить для меня, Пет, да мастер». Молли брызнула на его член. Она ненадолго поднялась после оргазма, чтобы слизнуть свои соки с его члена. Она повернулась и позволила Гарри лечь на спину. Ему нравилось, как Молли садится на его член и скачет на нем в стиле обратной наездницы. Ее задница подпрыгивала вверх и вниз от радости, когда она наполняла все больше и больше органа Гарри. Вид Молли, заглядывающий через плечо, прикусывающий губу, когда она ехала, Гарри выглядел чертовски сексуальным. Он не собирался оспаривать это ни секунды. Чем глубже Молли вгоняла его в себя, тем больше она баюкала его член. Чем больше она баюкала его член, тем больше он чувствовал, что его член вот-вот взорвется. «Почти готово». Молли ворковала так громко, как только могла. «А-а-а, накорми мою нуждающуюся, жадную киску своим членом. Ты знаешь, что хочешь этого, детка». Чем глубже Молли погружалась в него, тем сильнее Гарри страстно желал ее. О, это было очень восхитительно во многих отношениях, чувствовать, как ее теплая, уютная киска хватается за его член и агрессивно доит его. Гарри схватил ее и толкнул вниз, постоянно заполняя ее тело, пока она не кончила. Молли, которая теперь стояла на четвереньках, была протаранена Гарри по собачьи. Гарри схватился за ее сочные темные волосы, которые ей понравились. Еще один способ для него показать свою собственность и господство над ее телом. Ее тугая пизда обвелась вокруг него и сжала его, чтобы начать процесс сдаения его длинного твердого органа. Гарри застонал и толкнулся немного глубже в ее тело, заставив ее кончить для него. Слезы в глазах Молли были довольно радостными, когда он протаранил ее внутри. Его пальцы прижались к ней, пока он еще чуть-чуть качал ее. Его яйца шлепнулись на нее. Не совсем. Пока нет. Гарри сразил бы ее еще одним оргазмом. Несмотря на все усилия, Молли не пережила Гарри и не успела опорожнить его яйца. Еще один толчок повалил метеоритного мутанта на кровать лицом вперед. Она начала тяжело дышать после того, как Гарри прикончил ее очень обильным оргазмом. «Ммм». Клэр вошла в комнату. Было трудно сказать, сколько она видела. Несмотря на это, она была одета в очень узкие кожаные штаны и майку. Буквальное дымовое шоу бросилось в объятия Гарри и агрессивно поцеловало его. «Я давно хотела это сделать», — сказала Клэр. «Я бы набросился на тебя в коридоре, но обстоятельства. Ну, теперь ты наверстываешь упущенное и немного расфуфырен». Клэр положила Гарри на кровать. Сдувшееся, мокрое тело Молли было перемещено. Клэр решила устроить Гарри небольшое шоу и растерзать его члены и его яйца. Она положила руки на рубашку и потянула ее вверх. Игриво она провела своими сиськами по телу Гарри, медленно останавливаясь на его члене, чтобы поглотить его между ее дыньками и, таким образом, дать Гарри пару рывков. Гарри застонал в ту же секунду, когда он толкнулся внутрь вздымающейся груди Клэр. Он расплылся в улыбке, когда Клэр потерла его член вверх и вниз. Затем Клэр поднялась и медленно спустила свои узкие кожаные штаны. Она показала свою одетую в стринги задницу Гарри. Эти щеки выглядели так восхитительно. Клэр поставила их перед линией взглядом Гарри, и Гарри схватил его. «Вы действительно не можете помочь себе с красивой женщиной. Единственная моя слабость. Хотя у них это взаимная слабость». Клэр только улыбнулась, и это хорошо. Она уселась к Гарри на колени и начала с ним невероятно жаркий сеанс поцелуев. Ее губы прижались к Гарри, пока они целовались, очень горячо друг с другом. Пальцы Клэр пробежались по его животу и нашли его член. «Как ты ходишь с этой штукой?» Медленно Клэр провела пальцем по органу Гарри, а затем коснулась его яиц. Она крепко сжала их и осыпала щеками Гарри многочисленные поцелуи. Она придвинулась ближе к нему и поцеловала Гарри в шею, заставив его член подняться в ее руке. Она медленно опустилась до конца. Практика. Точно так же это приходит с практикой. Глаза Клэр вспыхнули похотью в тот момент, когда Гарри посадил ее на свой член. Ее голодные половые губы поглотили Гарри и позволили ему полностью погрузиться в ее тугое тело. Она начала подпрыгивать на нем вверх и вниз и вводить его член в свое тело. Это поездка. Клэр надавила и поклонилась его члену между ее стенками. О, она всегда думала, что он горячий, но он так хорошо нажимал на все нужные кнопки внутри нее. Гарри взял ее подпрыгивающие дыни в руку и сжал их. Все тело Клэр вспыхнуло. Без единого удара Гарри жестко трахнул ее. Жар окружил и Клэр, и Гарри даже не повредил кровати. Клэр записала их мелом под чем-то, что ей не следовало ставить под сомнение. Скорее, ей должно нравиться, когда Гарри жестко трахает ее. Клэр толкалась вверх и вниз. С каждым движением Гарри чуть глубже проникал в ее тело. Страсть росла, достигая апогея по мере того, как Гарри погружался глубже в горячее тело Клэр. Ее расплавленное ядро сжимало его член, тем быстрее Гарри погружался внутрь ее тела и заставлял ее агрессивно стонать. Еще один раз Клэр испустила еще один крик, когда Гарри довел ее тело до лихорадочного конца. Его яйца шлепались по ее бедрам, чем глубже он погружался в ее тело. Гарри удерживал ее и несколько раз кормил ее киску, пока она не кончила на него. Ее соки просто пролились на Гарри, когда он заставил ее кончить. «Хочу посмотреть на это с другой точки зрения». «Довольно мало», — Гарри получил. Ее задница выглядела потрясающе в этих узких кожаных штанах, и еще лучше, когда она подпрыгивала, когда Гарри трахал Клэр сзади. Приокинетик нагрелся во многих отношениях. Гарри разжег пламя в ее теле и толкнул глубже внутрь. Его яйца попали в нее во всех нужных точках и приблизили Клэр к оргазмическому блаженству. Она сжалась вокруг него и начала доить его яйца, пока он не кончил глубоко внутри нее. Кончить. О, Клэр знала, Клэр определенно делала. Его яйца качались взад-вперед и попадали ей во все нужные места. Он вошел в ее тело и заставил ее просто взорваться для него. Его яйца ударили ее и заставили ее излиться еще немного, когда он кончил внутрь нее. Теперь Клэр взорвалась, как вулкан, без каламбура. Большие яйца Гарри раскачивались взад-вперед и ударяли ее во все нужные места. Его руки опустились и начали играть с ее телом. «Я должен заставить тебя кончить», — Клэр застонала. «Ну, посмотрим». Гарри был на ней и доводил Клэр до возбуждения. Ее горячие жидкости брызнули на Гарри. Гарри глубже вошел в ее тело. Ее личный спаситель действительно попал во все нужные места в горячей мете. Клэр оправдала свое кодовое имя, практически извергнув их. Огонь окружил и Гарри, и Клэр устрашающе красивым сиянием. Несмотря на женщину, которую он, блядь, сжигал, Гарри не промахивался. Он держался за нее. Он все быстрее и быстрее въезжал в ее киску. «Еще раз, ты так близко». Вопрос был в том, был ли Гарри так близок. Клэр восхищалась и проклинала его сверхчеловеческую выносливость. Вес его яиц ударил ее еще несколькими быстрыми толчками. Гарри скользил все глубже и глубже внутрь Клэр, пока она, наконец, не кончила вокруг его члена. Гарри крепко держал ее, так близко. Гарри расположил Клэр так, чтобы она лежала ничком, и трахнул ее киску. Многое из жизни ушло из Клэр, и огонь исчез из ее тела. Гарри ворвался внутрь ее тела и начал работать. Ее киска слабо сжала его, но без костей, так близко. Гарри закончил оседлать оргазм Клэр. Ее дрожащее тело остановилось. Гарри закончил раскачиваться внутри нее и довести ее до предела. Удовольствие достигло ее критической точки, когда он заставил ее кончить за него. Алисия телепортировалась перед членом Гарри и скользнула им в рот. Ее губы обвились вокруг его члена, медленно скользя вниз по нему. Пальцы Гарри сомкнулись на ее затылке и медленно направили его твердый член вниз по ее горлу, насколько это было в человеческих силах. «Я не могу выкинуть тебя из головы». Еще пара глотков, и Алисия залила слюной каждый дюйм члена Гарри. Ее влажные губы полностью опустились вниз, и она взяла его яйца, сильно их посасывая. Голодные глаза Алисии остановились на Гарри, скользя по нему вниз и лизая его яйца, пока они не стали мокрыми. «И однажды ночью я попытался заглянуть к тебе в спальню, но что-то меня остановило. Извините, охрана. На каждую женщину, которая хочет меня трахнуть, я уверен, приходится около 10 мужчин, которые хотят попытаться убить меня. И я бы предпочел, чтобы они не телепортировались в мою комнату, как только я покажу один из моей дамы. Доброго времени». Алисия телепортировалась с земли на колени Гарри. Похоть в ее глазах загорелась, когда она приблизилась к Гарри, поцелуй за поцелуем, цепляясь за мочку уха Гарри и его шею. Она подошла ближе к Гарри, и Гарри обхватил ее руками, чтобы притянуть Алисию к себе. «Но теперь, когда я здесь, ты покажешь мне, как хорошо провести время, верно? И ты пригласишь меня в мою спальню». Что ж, Гарри ввел Молли и Клэр в полукататоническое состояние. Было справедливо, что он развлекал и Алисию. Теплая киска Алисии соскользнула на пульсирующий твердый член Гарри. Гарри положил руку ей на затылок и медленно провел ею вниз по телу. Алисия издала радостный крик, когда Гарри вошел в нее, один великолепный дюйм за раз, пока она не была полностью заполнена его членом. Она прикусила губу и испустила страстный крик, когда он начал наполнять ее. «Это то, что вы хотите?» – спросил Гарри. «Это то, о чем ты мечтал?» Алисия радостно подпрыгивала на его члене. Преимущества секса с женщиной, умеющей телепортироваться, были очевидны. Алисия могла в мгновение ока поставить себя в другое положение. Она телепортировалась к краю кровати. Гарри положил руки ей на бедра и наклонил над изголовьем кровати. «Да, детка, это все, чего я когда-либо хотел. Почему бы тебе не схватить меня за бедра и не вынести мне мозги, пока я не смогу снова выскользнуть из твоих рук?» Гарри поцеловал Алисию в шею и наслаждался ее извивающимся телом. Горячая блондинка в его руках раздвинула ноги, чтобы Гарри толкнул ее сзади. Член Гарри ощупал ее тугую киску. Она дразнила его, прижимая к нему свои стены вверх и вниз. Гарри глубоко вошел в нее. «Теперь мы познакомимся поближе, я проведу вас в свою комнату. Хотя я провожу много времени в этом пентхаусе». Мысль о том, чтобы телепортироваться в комнату Гарри и проснуться, подпрыгивая на его члене, очень привлекала Алисию. Говоря о соблазнительности, руки Гарри двигались вниз по ее телу и продолжали кормить ее вверх и вниз. Она снова телепортировалась. Гарри поймал ее в воздухе и толкнул на кровать, вытянув ноги. Алисия взвизгнула, прежде чем Гарри полностью наполнил ее киску своим телом. Она закричала, когда Гарри схватил ее и швырнул на кровать. «Да, разбивай меня». Гарри раздвинул ноги Алисии и подтолкнул их к своим плечам, чтобы усилить нагрузку. Он толкал ее вверх и вниз и колотил ее, пока она не превратилась в дрожащую, капающую кашу. Гарри погрузился в нее и довел Алисию до предела. Ее внутренние стены захватили и выпустили Гарри с очень горячим потоком. Он толкнулся в нее и скакал на ней, пока она не превратилась в мокрое месиво. Теперь она больше не могла телепортироваться. Гарри втолкнул в нее свой член, и разум Алисии совершенно сошел с ума. Его пальцы скользнули вниз по соскам Алисии и поиграли с ними. Жар вырвался только из ее чресл. Чем быстрее Гарри ехал внутри нее, его яйца раскачивались вверх и вниз, как маятник, и ударяли ее во всех нужных местах. Он наклонился и поцеловал ее в шею. «Тебе нравится все, о чем ты когда-либо мечтал?» Алисия кивнула головой. Гарри прикасался к ней во всех нужных местах. Его пальцы скользили вверх и вниз, играя с сосками Алисы, сводя ее с ума. Гарри вдавился в нее и провел еще несколько толчков, пока она не превратилась в нечто большее, чем брызги развалин. Две более зрелые женщины не заставили Гарри кончить. Алисия надеялась, что ее узкая подростковая киска будет достаточно соблазнительной, чтобы заставить Гарри взорваться. О, это был один из ее самых плодовитых полюций. Гарри берет ее в свои объятия, прижимает к земле и трахает ее киску. Алисия скользила своими стенками вверх и вниз по его органу. Эти пальцы умело манипулировали ею, пока она не начала брызнуть во все стороны и очень энергично. Гарри наклонился к ней и хлопнул весом своих яиц по ее бедрам, чтобы по-настоящему завести ее. Все, о чем она когда-либо мечтала, и многое другое. Гарри скользнул пальцами по соскам Алисии, и необходимое количество трения наэлектризовало ее тело. Гарри ехал на ней все быстрее и быстрее. «Пожалуйста, детка, потеряйся со мной». Алисия дразнила его, напрягая внутренние мышцы вокруг него. Гарри надавил и продолжал энергично трахать Алисию. Его могучий член вонзился в нее. Теперь Алисия перевернулась на бок. Сильные руки Гарри обвились вокруг нее, и он накормил ее киску более глубокими толчками, чем раньше. Руки Гарри скользнули вниз по Алисии и ослепили ее еще несколькими ошеломляющими толчками. Гарри поцеловал ее в мочку уха и заставил Алисию выдохнуть от удовольствия. «Ты так близко, так близко». Пальцы Гарри коснулись сосков Алисии и заставили ее по-настоящему возбудиться. Она хотела его, хотела, чтобы он закончил. В глубине души, должен был признать Гарри, она была довольно близка. У Гарри были другие планы, тем более что краем глаза он видел, как одна из других женщин зашевелилась. Пламя конкуренции будет чрезвычайно сильным, когда Гарри войдет в нее еще глубже. Алисия издала похотливый звук, когда Гарри закончил входить в нее. Он выехал из ее киски и позволил ей сквертать повсюду. Гарри подарил ей оргазм, который ничто не могло превзойти. Ни ее пальцы, ни какую-нибудь игрушку, ничего. Все, на чем Алисия могла сосредоточиться, это Гарри, погруженный в ее глубины и берущий ее в свое окончательное путешествие. Прошли секунды, прежде чем Алисия поняла, что внутри нее больше не был член Гарри. Вместо этого это было что-то еще приятное и теплое, поклоняющееся ее нижним областям. Молли дождалась своего сигнала, и в тот момент, когда Гарри ушел, она припарковалась между ног симпатичного телепорта и начала лизать свою мокрую киску. Сладость, текущая из ее киски, сводила Молли с ума, и она слизывала его, заставляя Алисию стонать позади нее. Гарри подошел к ней сзади и глубоко погрузил палец в горячую кису Молли. Она сжала его пару раз, его пальцы двигались внутрь и наружу с молниеносной точностью. Стоны Молли эхом разнеслись по комнате, чем глубже Гарри вошел в красивую брюнетку. «Я думаю, что это ее извинение. Что вы скажете?» Алисия ничего не могла сделать, кроме как кричать. У Молли либо был большой опыт спуска с другой женщиной, либо она действительно была естественной. Несмотря на это, язык скользил внутрь и наружу из ее горячих складок, энергично доводя ее до очень плодовитого оргазма. Гарри раздвинул жутко голодные бедра Молли и прижал кончик своего члена к ее мокрой киске. Она была готова снова трахаться. Гарри сжал ее задницу и шлепнул ее еще немного. Молли одарила его грязной улыбкой и качнула задницей ему в лицо. Палец погрузился в киму Молли, и она залила его соком. Гарри вытащил из киски Молли и засунул ей в попку. Молли терлась своим задом вверх и вниз о руку Гарри, пока его пальцы двигали ее вверх и вниз, приводя ее в порядок и готовность. Алисия ответила тем же. Она лизала киску Молли и заставляла ее стонать от удовольствия. Язык блондинки-телепортера метался в пизду брюнетки-хакера. Ее киска брызнула еще глубже. Объединенные силы обоих сводили ее с ума. «Иди сюда, Алисия». Алисия погрузила палец в киску Молли и еще на несколько секунд и поработала с ней. Затем ее палец, мокрый от меда Молли, вонзился в ее очко сзади. Алисия немного потрогала себя, пока Гарри не вытащил ее палец и не лизнул ее тугой анус. «О боже!» Крики, исходившие от Молли, вторили чувством Алисии. Пальцы Гарри раздвинули узкие дырочки обоих прелестных мутантов-метеоров. Он вставил свой член в их вход и энергично дразнил их дырочки. Он был почти внутри Молли, а затем почти внутри Алиси. Его член терся о прекрасные щеки Молли и шлепал его по члену. «Вставьте его», — сказала Молли. «Я говорил тебе, что буду твоей личной шлюхой. И как я могу сделать это правильно, если ты не засунул свой член мне в задницу?» Гарри глубоко вошел в ее сочные щеки и полностью вонзил в нее свой член. Молли вскрикнула от удовольствия, когда Гарри ускорил шаг и глубоко вошел в ее задницу. Каждый толчок глубоко в нее заставлял грудь Молли раскачиваться вперед и назад. Алисия схватила их снизу и пососала. Ее твердые соски сводили Алисию с ума. Алисия чуть не обслюнявила их. Гарри глубоко вошел в Молли и заставил ее вскрикнуть от удовольствия.